«Со временем люди смирятся с нашими отношениями», — говорил Ариэль. «Если мы почаще будем упоминать имя Господне, мы можем сказать, что пытались побороть в себе романтическую любовь друг к другу, потому что это казалось нам грехом. Но мы молились, изучали Библию, и Господь убедил нас, что на все его воля. Публика это проглотит. Все же все любят счастливый конец». Она нежно коснулась его губ, слегка поддразнивая легким поцелуем. «Ты нужен мне сейчас, Джош?» Он крепко зажмурился, пытаясь побороть в себе желание, которое уже начало овладевать им. «Ариэль, нам не следует быть вместе какое-то время», — подумают. Она теснее прижалась к нему. «Кто и что подумает? Полиция? Этот Кассиди из прокуратуры? Мы же в числе подозреваемых. Не будь глупцом, Джош! У нас же есть алиби. Ты что, забыл?» Ее беспечность раздражала, но побороть соблазн было трудно. Вместо того, чтобы оттолкнуть, он приподнял ее майку и обхватил за талию, грубо прижав к себе. Их губы сомкнулись, его язык впил в свой влажный, алчущий рот, а пальцы нежно гладили ее бедра. Его член уже был влажным и горячим, одежда мешала и раздражала. Но стоило ему потянуться к молнии на джинсах, как в дверь постучали. «Принесли обед», — вздохнула Ариэль. Она еще раз поцеловала Джоша, провела рукой по расстегнутой ширинке и высвободилась из его объятий. «Попроси официанта отнести поднос в спальню. Сначала поедим». «Кассиди?» «Слушаю». Он ловко зажал между плечом и подбородком телефонную трубку, пытаясь одновременно приглушить звук телевизора и избавиться от крошившегося сандвича и банки с пивом. «Это Гленн. Меня официально назначили на расследование дела Уэлда». «Хорошо», — подумал Кассиди. «Краудеру все-таки удалось это. Детектив Говард Гленн будет тем самым связующим звеном между ним, Кассиди, и полицейским управлением. Раз Гленн уже набрал себе команду и приступил к расследованию, он, Кассиди, начнет получать самую свежую информацию о ходе дела». Кассиди знал, что с Гленном работать тяжело. Но он также знал, что необязательность и неаккуратность детектива распространяется на все, что угодно, кроме работы. Поэтому согласен был закрыть глаза на изъяны его характера, отдавая должное компетентности и профессионализму Гленна. «Что-нибудь уже есть?» — спросил Кассиди, откладывая безвкусный сэндвич. «Отчет из лаборатории. Мы его как раз сейчас изучаем». «Ну и что там интересного на первый взгляд?» «Никаких отпечатков, кроме его собственных, жены и горничной, обслуживавшей этот номер. Конечно, есть сотни следов, которые принадлежат всем тем, кто останавливался в номере раньше». Кассиди нафантазировал себе более волнующие известия, так что услышанное разочаровало его. «Есть какие-нибудь сведения об оружии?» «Ничего. Убийца унес оружие с собой». Отсутствие орудия убийства осложняло дело, и все говорило за то, что впереди настоящая схватка. К счастью, Кассиди любил схватки, и чем жестче, тем лучше. «Как скоро вы сможете установить подслушивающее устройство на телефонах?» — спросил он детектива. «Завтра с самого утра и поставим. Кому еще, кроме жены и сына?» «Утром обсудим. Держи меня в курсе событий». Кассиди повесил трубку, откусил от сандвича, запив тепловатым пивом, и вновь уставился в телевизор. Днем он звонил на студию кабельного телевидения, которая транслировала программы Джексона Уайлда, и запросил у них копии всех сохранившихся записей этих передач. Дирекция студии срочно доставила пленки в офис Кассиди. И вот он принес их домой, где мог просмотреть, не отвлекаясь. Программы были подготовлены профессионально. Уайлд выпускал захватывающие шоу с белыми голубями и оркестром, и хором из 500 голосов, и золоченой кафедрой, и зеркальным роялем Джоша. Сценарий передач никогда не менялся. Программа обычно открывалась громким звуком трубы, возвещающим о втором пришествии. Вступал хор, выпускались белые голуби, и по витой лестнице спускался Уайлд, всем своим видом давая понять, что только что беседовал со всемогущим, о чем и сообщал доверительно во вступительной речи. На заднем плане под трепетные переливы труб появлялась Ариэль, неизменно одетая в белоснежное платье. Из украшений лишь золотое обручальное кольцо и пара незаметных жемчужных сережек. Уальд подчеркивал, что единственным богатством, которое они скопили, были духовные ценности. Затем на экране крупным планом показывали Джошуа Уальда, аккомпанировавшего пению Ариэль. Ее голос усиливался звучанием оркестра, хором и звуковой системой, умопомрачительная стоимость которой могла бы в значительной мере восполнить прорехи в национальном бюджете. Ариэль мило улыбалась мужу, Джошу, публике и, конечно же, небесам. Неизменно к концу песни хоть одна слезинка доскатывалась из ее небесно-голубых глаз. Кассиди был скептиком по натуре и редко принимал все на веру. Великодушно прощая проповеднику проведение таких мероприятий, он, тем не менее, не мог понять, как могли интеллигентные люди подпадать под воздействие этих шоу. Проповеди Уайлда явно искажали Евангелие. С гораздо большим пылом ратовал он за наказание, нежели за прощение. Проповедовал ненависть вместо любви, обещал огонь ада, но не милость Божию. Чаще говорил он о сатане, нежели о Христе. Вот почему священнослужители из наиболее организованных христианских общин презирали и осуждали Уайлда. Кассиди было совершенно ясно, как Уайлду удавалось вбить свои фанатичные идеи в узкие лбы своих приверженцев. Все было просто. Он говорил им в точности то, что они хотели услышать, что правы они, а все, кто не согласен с их мнением, ошибаются. Ну и, конечно же, Господь был всегда на их стороне. Просмотрев несколько раз пленки, сделав по ходу кое-какие записи, Кассиди выключил телевизор и направился в спальню. Проверив наличие чистых рубашек и трусов, он убедился в том, что визит в прачечную можно отложить еще на пару дней. Когда он был женат, его гардеробом занималась Крис. Впрочем, как и всеми другими домашними делами, покупками, стряпней. Развод их произошел не потому, что Крис была неряшлива или пренебрегала своими обязанностями по дому. Да и Кассиди, по общим меркам, считался вполне хорошим мужем. Он всегда помнил праздничные даты и дни рождения. И у него было какое-то шестое чувство, подсказывавшее ему, когда секс неуместен, и в такие дни он даже не заикался об этом. Разрыв их четырехлетнего супружества был вызван скорее апатией, чем враждебностью. Под давлением внешних обстоятельств брак дал трещину, а их любовь друг к другу была недостаточно сильна, чтобы скрепить разваливающийся союз. Крис даже не хотела обсуждать проблему развода. И только после того, как в карьере Кассиди наметились решающие перемены, он настоял на том, чтобы они разъехались. Как только до него дошли слухи об открытии прокуратуры в Орлеанском округе, штат Луизиана, Кассиди в тот же день отправил заявление о приеме на работу и подал на развод. Последнее, что он слышал о Крис, это то, что она все еще живет в Луисвилле, очень удачно вышла замуж, счастлива и ждет второго ребенка. Кассиди искренне желал ей счастья. Безусловно, не ее вина была в том, что работа для него оказалась важнее, чем она, и когда его карьера начала рушиться, он пытался переосмыслить свою жизнь, включая и их брак. В некотором смысле Кассиди до сих пор был пленником своих прежних ошибок. Вот уже 5 лет он тщетно старался убежать от них. Может, ему это никогда и не удастся. Во всяком случае, он вспоминал свою бывшую жену лишь когда очень хотелось заняться сексом, а никого рядом не было, или когда кончались чистые рубашки. Это было несправедливо по отношению к Крис. Она заслуживала лучшего отношения. Но, тем не менее, все было так, как было. Он разделся и лег в постель, но мозг был слишком загружен, чтобы он мог уснуть. К тому же он с удивлением обнаружил, что член его находится в возбужденном состоянии. И это было вызвано вовсе не желанием женщины. Просто реакция на напряжение, моральное и физическое. Не в силах сомкнуть глаз, он вновь и вновь перебирал в памяти подробности дела Уайлда, признавая, что их было чертовски мало. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что дело будет трудное, неимоверно трудное, и, может быть, займет в его жизни месяцы и даже годы. Нисколько не смущаясь такой перспективой, Кассиди был готов ринуться в бой. Он уже просмотрел и подготовил к выпуску пресс-релиз по факту убийства. Теперь он официально объявлен руководителем расследования и обвинителем, в случае, если дело дойдет до суда. Кассиди сам просил дать ему этот шанс, и ему пошли навстречу. Он должен доказать Краудеру, что доверие к нему не напрасно. Кассиди должен доказать это и себе самому.